о первом уроке учителя Валенес. Об иных подробностях бурной жизни волшебника полуконя поведала после перерыва учитель Валенес, сменившая на подмостках мастера Велексу. Она встала у шара, внутри коего вновь листала страницы «Звездная книга» и повела урок, играя лучевой указкой. Итак, Китавру сотворил много волшебных зеркал, и в том числе то великое зерцало, что ведет в мир света, и свойство его таково, что через него не может проникнуть тьма. Уходящий в свет — так теряют свои смертные тела и даже тени. Валенес ткнула указкой в зеркало, явившееся в шаре. В этом зеркале отражалась келья, которая будто бы раздвоилась до зеркала и после. Причем, как отметил Ярик, звездная книга виднелась только за зеркалом, а книжный поставец перед зеркалом пустовал. Сквозь великое зерцало прошел и Китаврул. Он ушел в свет и затерялся среди звезд. А вот его тело и тень остались в нашем мире, втолковывала Валенес, потому здешний он, отягощенный бренностью бытия, тогда и стал служить владыке тьмы, строил подземелья Китежа. Валенес повела речь о том, как тень Китаврула стала служить также и тени Богомира, древнего князя и прародителя многих народов. Его еще на Востоке называли Богом и Миром, ведь и он также ушел в свет, потеряв тень на земле. Враждовал тогда темный Китаврул и с первым князем Яром. Величественные и прекрасные, хоть порой и трагичные, страницы древней истории. Перед глазами зачарованных учеников, истекая из хрустального шара, вспыхивали и устраивали пляски огней. На сцене мелькали видения прошлых эпох, завращалось колесо времен со спицами тысячелетиями. «Вот явился прародитель людей, князь и мудрец, Богумир, величественный, седобородый старец, отец тайн. Вот он, пастух необозримых стад бескрайной степи, вот он с помощью Китаврула возводит города средь пустынь, а вот он учитель и законодатель, и непобедимый воитель». А вот он восходит на высокую башню, неся золотую братину, из коей исходит мерцание и курится разноцветный дым. Да, так Богумир ушел в свет, но тень его, что всегда покорно стелилась у ног князя, обретя свободу и плоть, ожила, и обернулась Богумиром темным. Оттого и стало хмурым его чело, сияние глаз угасло, пресветный князь обернулся грозным тираном. Китаврул же всегда следовал за Богумиром, и он также утратил свет. И это он, став тенью, вознес до небес башню Богумира в древнем граде Вавилоне, проклятым богами за тиранство и темные тела. А затем трон Богумира занял князь Яр, изгнавший тирана из Вавилона. Китаврул последовал за изгнанником, сохранив ему верность до конца, а затем сам обернулся демоном. Но оставим в тени темное прошлое. Знайте, что и в самом сердце тьмы горит искра света. Помните об этом всегда. Учитель Валенес взмахнула световой указкой, и звездная книга перенесла действие в любимый ею мир кельтских легенд. После странствий по Востоку тень чародея Китаврула обрела новое тело в старой Европе у кельтов. Заметим, в Азии его называли Гандхарвом или Кандорвом. В Европе же он вновь стал зваться Китальвом, Серым Альвином. И тут Валенес заметила, что по созвучию его теперь чаще именуют Гэндальфом, что был серым, а стал белым. Это он же Китальв или Кент Альф. О нем ныне все наслышаны от одного английского сказочника, кстати, выпускника британского отделения Академии Мартина Маргуса. Впрочем, в самой Англии вечный скиталец получил и другие имена. Самый известный из них — чародей Мерлин. хотя нам не следует забывать и его имя из легенд франков, предков германцев и французов, Муральф, темный эльф. И был волшебник Мерлин поначалу темным волшебником, но потом стал светлым, ибо он был прощен, и на него вновь не зашел свет сварги, — продолжал Валенес. Ах, какие волшебные имена! В них сама магия. Валенес рассказывала историю чародея Китальва, возродившегося Мерлином. И на сцене теперь появлялись мерцающими призраками и сам Мерлин, и кельтский король Артур с мечом Эскалибром, подаренным ему озерную девою. Между прочим, как поведала учитель, та озерная дева была возлюбленной Мерлина. От любви к ней и случились с волшебником большие неприятности. Валенес снова унеслась мыслями в туманный Альбион во времена легенд. Да, всему виною была любовь, расчувствовалась она. Озерная дева очаровала волшебника, и он открыл ей все свои тайны. Даже ту, что позволило ей лишить Мерлина его света и силы, а затем заточить в скале. «Лишить света? То есть отправить на тот свет?» — хмыкнул Зилаша. «А зачем? Зачем ей это нужно было?» — зашушукались вокруг. Ярик толкнул локтем непоседу Сламундрика, тот замер и навострил уши. «Зачем? О, это одна из самых охраняемых русалочьих тайн. В ней замешана и любовь, и ревность. Может быть, ее еще знают рыбы, но они не выдадут, ибо лишены голоса. Одно скажу, в этой истории все укрыто тенью. Ну, а тьма и тени они соблазняют, ибо любят всегда в тайне. И самые прекрасные озерные лилии поднимаются из тьмы и холода водяных омутов». Паны и дивы из своего яруса понимающе закивали. Русалки на галерке, что нежничали с лешими, замерли. Можно было слышать, как пролетала жужжа пчела из живого улья на голове Друдня. «Да-да», — кивнула Валенес, — «русалкам это яснее, чем прочим. Будьте осторожны с ними. Они так и норовят окунуть в любовный омут. Потому, согласно требованию устава, кое-кто из русалок и принимает облик мавлинок, порхающих по цветам, а у иных отрастает рыбий хвост». Рассказ об озерной деве заставил растрогаться Купавку. Ведь она тоже была вилою, та дева приходилась ей чем-то вроде кузины. «Ах, мне доводилось слышать эту сказку», — молвила она после уроков, когда Ярик, отдыхая, растянулся на цветочном лугу. Купавка порхала рядом, перелетая с цветка на цветок. Тут же и Зилаша прыгал, гоняясь за солнечным зайчиком. «Сказку про озерную деву? Кою зачаровал волшебник?» — переспросил Ярослав, задумчиво глядя в синюю высь. «Ох да! Он тогда был уже очень стар, переменил много имен и жен. И свое новое имя Китаврул взял, ибо оно было созвучно с именем русалки. Ее звали Лин. Он же на ту пору звался Мором или Муральвом, а стал Мерлином. В самом деле... «Имена хорошо звучат вместе. Лин и Мерлин», — согласился Ярослав. Тут к ним подошла Линда с подружками, Оксаной и Олесей. «И я знаю эту сказку. Мне ее в детстве рассказывали», — заговорила Линда. «Меня назвали Линдою в память о русалке Лин». «Ой, правда?» — заинтересовались подружки. «Ты нам раньше не рассказывала». «Да вы все, девчонки, немножко русалки», — рассмеялся Ярик, поднимаясь и приветствуя подруг. «Эта история точно про вас, как девицу заточает в башне старый колдун, ну а потом, разумеется, вызволяет пылкий молодой витязь. А бывает, что и дракон, служащий старому ревнивцу, охраняет башню с девицей», — встрял в разговор Зилаша. «Ну, чтобы витязь смог бы показать себя с лучшей стороны, поразив дракона». Ярик с Зилашей устроили шуточные рестала, немало развеселив девчонок. Ярик поразил Зилашу остроконечным цветком ириса, а тот, перехватив цветок под общий смех, растянулся на лугу. «Ой, правда, как похоже!» Купавка, порхая, в восторге захлопала в ладошки. Похоже на сотни подобных историй, да только не на эту. Ну, тогда расскажи, что было на самом деле, — предложил Ярик. Нет, — приложила палец к губам Купавка. Сказано же вам, это тайна.